Мир радио. Радио. Здравствуйте, друзья. Я Тина Краснопольская. Приветствую вас на волнах Международного радио Словакии. Сегодня в программе я хочу затронуть тему актуальности КВ-вещания. В последнее время большинство любителей дальнего приема вольно или невольно все чаще сталкивается на коротких волнах со своеобразным звучанием довольно красивой, но уже приевшейся за это время китайской музыкой. В целях самообороны, охраны радиоэфирных рубежей от проникновения нежелательной информации Китай активно проводит крушение по всем направлениям. Пляски дракона или просто китайская опера стали в кругах радиоспециалистов новыми радиотерминами применительно к глушению, джеммингу. Данное явление само по себе подтверждает тот факт, что короткие волны продолжают оставаться актуальными, что в радиовещании КВ одни слушают, а другие пытаются помешать этому. Как ни странно, но меня такое радует намного больше отношения к КВ в Европе. Недавно мне попалась на глаза статья в интернетном издании «Советская Белоруссия», номер 213, под названием «Пляски на короткой волне». Толчком дискуссии стало объявление радиостанции «Немецкая волна» об открытии специального вещания на Беларусь на русском языке. В стране приняли эти планы в штыки. Причем не со стороны правительства пошли жалобы, протесты, бойкотирование немецкого посольства, а со стороны оппозиции. Возмущение, накал страстей был вызван не альтернативным вещанием, а выбранным для этого языком – русским. Автор статьи для успокоения как патриотов, так и космополитов приводит, на мой взгляд, совершенно убийственные для КВ-вещания доводы. Цитирую. «Какая разница, на каком языке ведется пропаганда, если она выглядит простой тратой денег и полной бессмыслицей? Кто слушает эту волну? На дворе не 70-е годы, а 21 век. Ведь на самом деле, даже если немецкая волна перейдет на язык суахили, все равно никто эту волну не слушает». Вот такое мнение по поводу неактуальности и навещения на примере немецкой волны пришло из Беларуси. Не стану никого убеждать в обратном. Не стану спорить и показывать истины, которые и так всем хорошо известны. Конечно, и навещание утеряло частично свою привлекательность. Информация стала доступной и открытой. Внутреннее вещание подчас намного провокативнее и навещание. Это все верно. Но верно только применительно к определенным регионам, где либо свобод в избытке, либо интерес и активность населения на точке замерзания. Но если бы в мире царила одна сплошная радиослушательская апатия, то с какой стати стали бы мощные державы инвестировать намного большие средства, чем на открытие маленькой белорусской службы, на средства радиоэлектронной борьбы и обороны? По сообщению РИА Новости от 23 ноября в США создано спецподразделение для силовой нейтрализации зарубежных новостных средств массовой информации со средством нарушения работы их технической инфраструктуры. Аналитик телекомпании NBC, автор многочисленных книг по военной тематике, автор постоянной колонки на интернет-сайте газеты Washington Post Билл Паркин утверждает, что на штаб-квартиру стратегического командования военных сил США на базе ВВС США в Омахе, штат Небраска, возложена задача по использованию и нарушению работы коммуникационных и компьютерных систем новостных средств массовой информации по всему миру. Это подразделение может выводить из строя редакционные компьютеры, магнитофоны, передатчики. В отличие от военной техники, эта электроника не имеет защиты от армейского электронно-лучевого оружия. Маска радиоэлектронной борьбы сейчас формирует и Китай. Похоже, по тому же пути идут и российские военные. Как утверждает хорошо информированный источник независимой газеты, в Минобороны появятся войска, которые смогут глушить не только военную аппаратуру противника, но и гражданские средства связи. Уже сейчас отечественные средства радиоэлектронной борьбы способны наносить мощные электромагнитные удары, сжигающие напрочь любую электронную аппаратуру от мобильных телефонов и программируемых утюгов до бортовых.